Глава 9. Гуляли мы недолго, минут 20-30. Успели надышаться свежим воздухом, но при этом не замерзнуть. Как только вернулись и зашли в холл, меня перехватила бабушка, стоявшая неподалеку от входа, явно в ожидании моего возвращения. «Нам надо поговорить», — категорически заявила она. Арс намек понял, ушел. Я разделась. И мы вдвоем с бабушкой поднялись в выделенную мне комнату. Переступили порог. Дверь закрылась. Теперь можно было и поговорить на чистоту. «Твои планы на ближайшее будущее, Даша?» Сразу же последовал вопрос. Я недоуменно моргнула, как будто у меня есть выбор. Вернуться на землю. А что, есть варианты? Остаться здесь и стать ведьмой, как я. «Ба, а мои родители?» Бабушка негодующе сверкнула глазами. Эта тема ей явно не нравилась. Что было довольно-таки странно. Нет, конечно, у них с мамой были своеобразные отношения. Они обе часто не разговаривали друг с другом. Но все же мама – ее дочь. А тут? С тех пор, как я тут очутилась, бабушка хоть раз спросила бы, как поживает ее кровиночка. Похоже, кроме ведьминской силы, ее ничего не интересовало. И меня подобное поведение, откровенно говоря, удивляло. «Твоя мама сама выбрала свой путь!» Последовал довольно жесткий ответ. «Теперь пусть живет так, как того захотела. Если бы ты тоже выбирала, у меня не было бы вопросов. Я все могла бы понять и принять. Но моя ненаглядная доченька решила твою судьбу за тебя, не спросив твоего желания. Она сделала так, как посчитала нужным. Сделала молча, не поставив меня в известность, потому что знала, что я запрещу ей проводить этот обряд. В итоге сейчас у тебя полностью сломана жизнь. Ты не можешь жить так, как тебе предназначено. Ты не можешь выйти замуж. Ты не можешь оставить потомство. Ты ничего не можешь. Ты сломанная кукла, которую очень тяжело восстановить. И поблагодари за это все свою собственную мать, которая своими действиями отрезала тебя и от силы, и от судьбы. Я слушала молча, не перебивая, но поняла мало что. Бабушка заметила это по моему лицу, вздохнула и уже гораздо мягче и спокойнее произнесла: «Никогда ни за кого не решай, Даша, как им жить. Посоветовать можешь, помочь, когда выбран путь, тоже. Но не командовать, не направлять туда, куда удобно только тебе, не делать так, как хочешь только ты. Этим ты ломаешь жизнь тому существу. Ты должна была сама выбрать, становиться тебе ведьмой или нет. Нужна тебе сила, захотела бы ты принять знания, или все это тебе не надо. Вот выросла бы и выбрала бы. Тогда у тебя и с профессией все сложилось бы, и с личной жизнью. А что сделала твоя мать? Она решила за тебя, заявила, что ее дочь никогда не будет ведьмой, и перекрыла тебе силу. Но я же здесь, в магическом мире, осторожно заметила я. Значит, сила, она в тебе проснулась, вопреки всему сделанному, перебила меня бабушка. Мы сильные ведьмы, Даша. Все мы, кто понял и принял свою суть. Наш род способен на многое, когда живет в гармонии с собой и своими умениями. Там, на земле, ты вряд ли жила счастливо, иначе не захотела бы все изменить. Только поэтому ты появилась здесь, в этом мире». «Не уверена, что я захотела», — вздохнула я. Все сказанное никак не желало укладываться в моей голове. Там сейчас был настоящий бардак. Я верила бабушке, но не могла осознать услышанное. Слишком дико это прозвучало, дико для меня, уверенной, что никакой магии не существует, что это все сказки для глупых взрослых девочек. «Иначе ты сюда не попала бы», — между тем сообщила мне бабушка. «Только твое подсознательное желание привело тебя сюда, потому я и спрашиваю о твоих дальнейших планах. А можно мне подумать? Ну, хоть немного?» Устало взмолилась я. «Ба, слишком многое на меня свалилось. Дай хоть немного передышки. Просто полежать, поразмышлять, вдуматься в то, что ты сказала». Бабушка недовольно поджала губы. Ей явно не понравилась моя нерешительность. Ей нужно было услышать от меня четкий ответ прямо сейчас. И подозреваю, что ответить нужно было согласием. Иначе меня попросту не поняли бы. Но передышка у меня все же появилась. Ото всех и ото всего. До завтрашнего утра. Бабушка пообещала, что меня никто не побеспокоит вплоть до завтрака завтра. Повернулась и ушла, аккуратно закрыв дверь. А я осталась наедине со своими тяжелыми мыслями. Ведьмы, оборотни, драконы, тролли, гномы и прочая нечисть для меня всегда были из разряда сказочных существ. Тех, кем пугают малолетних непослушных детей. Они могли навредить только Василисе Прекрасной или Ивану-дураку. Бояться их я никогда не боялась. А теперь по всему выходило, что мной тоже можно пугать. Так и слышу, как соседка на земле говорит своему непоседливому внуку: «Васенька, не будешь хорошо себя вести, придет злая ведьма Даша и заберет у тебя компьютер». Я усмехнулась. Кто о чем, а я о земных удобствах, которых лишена сейчас. Да, компа однозначно не хватало. Как и интернета. В данный момент исключительно, чтобы отвлечься. Я с удовольствием посерфила бы по сайтам и порталам, полазила бы по форумам, расслабилась бы. Может, даже поругалась бы с кем-нибудь, чтобы сбросить нервное напряжение. Увы, чего нет, того нет. Так что приходилось сидеть в своей спальне. Ужинала я в одиночестве, попросив дом перенести с кухни в спальню мою порцию. Поела и сразу же завалилась в постель. Не посплю, так просто полежу. Сил и настроения, чтобы выходить куда-нибудь, не было. Как ни странно, я довольно быстро погрузилась в сон. Что снилось? Не помню. Не ужастики? И хорошо. Проснувшись утром, я потянулась, зевнула и встала. За ночь ничего не поменялось. То, что я считала сном, не исчезло. Земная квартира не вернулась. Начальство точно разорется, когда я прогуляю сегодняшний день без серьезного повода, подумала я. Ну и пофиг. Пусть орет. Не жалко. Я ухмыльнулась про себя. Да уж, дожилась ты, Даша. То держалась за работу обеими руками. Считала, что лучшего места в небольшом городке не найти. А теперь пофигизм какой-то. Что она есть, что ее нет, той работы. Даже ремонт в доме родителей и покупка нового ноута отошли на второй план и уже не привлекали так сильно, как раньше. Гораздо важнее сейчас оказалось совсем другое. Например, красавец-оборотень, с которым я вчера гуляла по зимнему двору и который на тебя настоящую не обратит ни малейшего внимания. Ядовито добавил внутренний голос. Я вздохнула. Не обратит, да. Мимо пройдет. Еще и гадость не применет сказать. Но пока я не настоящая, можно и позволить себе немного счастья. Наверное. Водные процедуры, переодевание, все вместе заняло минут 30. И скорая спускалась в обеденный зал. Туда, где должны были собраться за завтраком жители этого дома. Шла погруженная в свои мысли, мало что замечая по сторонам. Громкие голоса внизу, у подножия лестницы, стали для меня сюрпризом. Арс. Он буквально орал на кого-то, а потом рычание и визг. Я даже от мыслей своих оторвалась, поскорей добралась до подножия лестницы и застыла. Памятником самой себе. В холле у двери сидел огромный снежный барс, а рядом с ним дрожала, как осиновый лист, Глория.